Он, явно уже готовый к следующей тираде, запнулся. «Простите», — проговорил он потом, — «я действительно веду себя глупо. Знаете, как это бывает? Хочешь быть поскромнее, но если перестарался хоть на волос, это, наоборот, выглядит как неимоверная гордыня. Так и тут. Я все чусь изобразить, что отнюдь вам не навязываюсь, и если вы меня пошлете подальше, как симулянта, совершенно на вас не обижусь. А получается, будто провоцирую вас на уговоры. Нет, вы уж полечитесь у нас, будьте так любезны. Простите, беру ситуацию под контроль. Однако, это выглядело опять-таки достойным уважения. И самое главное, он был совершенно искренен. Я это чувствовал. Я начал понимать, почему славная женщина Алла принимала в нем такое участие. Странно, правда, что она его сюда за ручку не привела. И тут же я почувствовал, что она и собиралась привести. Вербицкий не позволил. «Или вот еще», — сказал он, — «мои же коллеги-литераторы, целое движение, кажется, уже возникло, за переход на латиницу. Доводы. Сейчас, когда благодаря компьютерам мы и так уже в латинице по уши, нам предоставлен исторический шанс воссоединиться, наконец, с настоящей культурой. Реально стать европейской нацией нам никогда не даст кириллица. Только избавившись от нее, мы преодолеем барьер и покончим с варварством». Все время цитируется Сомерсет Маэм. «Если эти русские хотят, чтобы их считали цивилизованными людьми, почему они не говорят на языках цивилизованных наций?» При этом уже тут лицемерие. Будто те, кто откопал цитату, не обратили внимания, что у автора ее произносит «напыщенный болван». И последний довод, убойный. Правда, таким образом мы потеряем всю свою литературу. Уже до следующего поколения она станет мертвой, как ныне мертвы для большинства из нас церковно-славянские тексты. А уж эти-то тексты и вообще превратятся в нечто вроде шумерской клинописи. «Но ведь это и к лучшему», — говорят они. «Понимаете? К лучшему». Опять очередное проклятое «Вас, кто меня уничтожит, встречаю приветственным гимном». «Эх, вам что-нибудь говорит эта фраза, доктор?» Он упорно не называл меня по имени-отчеству. Ему неприятно было произносить имя Антон. Он не отдавал себе в этом отчета, но избегал. Его пугало имя Антон, я это почувствовал. Подсознание колет совесть шилом из-под низу, наверное. Брюсов. Да, Брюсов. Как по-вашему, писателю подобная перспектива помогает писать? Думаю, нет. Как по-вашему, если это движение начато и организовано коллегами, литераторами, что писателю думать о литературе и ее роли? Думаю, что это не его работа. Делать литературу и думать о литературе – вещи взаимосвязанные, разумеется. Но если мысли о литературе мешают ее создавать, следует предпочесть создание. Он качнул головой. Роскошно сформулировано. Но не греет. Вы хотите сказать, что утратили квалифицированного читателя, и теперь вам приходится как бы кричать в пустоту? «Но есть же, говорят, элитарная литература», — сказал я.